Возраст по гладкому круглому лицу определить трудно, но он служил здесь еще до капитана, когда мать принца была жива. Несмотря на годы и толщину, он еще довольно прыток, и ума у него палата. Вот только характер мягкий. С песчаной змеей такому не справиться. Принц сидел на своем кресле в тени апельсиновых деревьев. Больные ноги составлены ровно, под глазами набрякли мешки. Но трудно сказать, что послужило причиной его бессонницы – горя или подагра. Дети все так же плескались в воде. Младшему из них не больше 5, старшим лет 9-10. Девочек и мальчиков поровну. Хатах слышал, как они брызгаются и кричат тонкими голосками. «Давно ли и ты там играла, Абара?» — сказал принц женщине, преклонившей колено перед его креслом. «Давно. 20, не меньше», — отрезала она. «Притом я недолго здесь пробыла. Я ведь отродье шлюхи, забыли?» Не дождавшись ответа, Абара встала и уперла руки в боки. «Мой отец убит!» «Он погиб в поединке при испытании боем. Закон не считает это убийством». «Он был вашим братом?» «Да, был». «Что вы намерены предпринять по поводу его смерти?» Принц повернул свое кресло лицом к Абаре. Доран Мартел выглядит намного старше своих 52 лет. Тело под полотняной одеждой кажется бесформенным. На ноги с распухшими и покрасневшими от подагры суставами лучше не смотреть вовсе. Левое колено похоже на яблоко, правое — на дыню. Пальцы ног превратились в переспевшие темно-красные виноградины. Тронь, и они лопнут. Даже прикосновение легкого покрывала вызывает у него боль, хотя он терпит ее без жалоб. «Молчание, друг принцев», — сказал он как-то своей дочери. «Слова, Арианна, подобны стрелам. Пустив их, назад уже не вернешь». «Я написал лорду Тайвину», — начал Доран. «Написал? Будь ты хотя бы наполовину таким же, как мой отец!» «Я не твой отец». «Это мне известно!» — с величайшим презрением молвила Абара. «Ты бы хотела, чтобы я выступил на войну». «Где уж там! Ты с этого кресла не встанешь! Позволь мне отомстить за отца! На Принцевом перевале у тебя стоит войско, а у лорда Айронвуда на Костяном пути еще одно! Отдай мне одно из них, а ним другое! Она пойдет по Королевскому тракту, а я выгоню марочных лордов из замков и двинусь с ними на Старомест!» «И как же ты думаешь удержать Старомест?» «Мне хватит нескольких дней, чтобы разграбить его. Богатство Хайтауров...» «Ты хочешь золота?» «Я хочу крови!» «Лорд Тайвин пришлет мне голову горы». «А кто пришлет нам голову лорда Тайвина? Гора всегда был его любимчиком, о чем ты прекрасно знаешь!» Принц показал на пруды. «Будь так любезна, Абара, посмотри на детей». «Не желаю быть любезной! У меня другое желание — вогнать копье в брюхо Тайвина и поискать золото в его кишках под песню «Рейна из Кастанера». «Посмотри на них», — повторил принц. «Я приказываю». Несколько детей постарше загорали, лежа лицом вниз на розовом мраморе, другие барахтались в море. Трое строили из песка замок с высоким шпилем наподобие башни копье в старом дворце. Не меньше 20 ребятишек плескались в большом пруду. Маленькие, сидя на плечах у больших, старались спихнуть друг дружку в воду. Каждое падение сопровождалось громким хохотом. Одна девочка, орехово-смуглая, как раз в это время сдернула белобрысого мальчугана с плеч его брата. «Твой отец когда-то тоже играл так. А до него и я», — сказал принц. «Между нами 10 лет разницы. Я ушел отсюда, когда он только дорос до игры». Но я наблюдал за ним, когда приезжал к матушке. Он даже в детстве был злым и быстрым, как водная змея. Зачастую он скидывал в воду мальчиков намного больше себя. Он напомнил мне об этом в тот день, когда уезжал в Королевскую гавань, и поклялся, что сделает то же самое снова. Иначе я ни за что не отпустил бы его. «Не отпустил бы?» — засмеялась Абара. «Как будто ты мог его удержать!» «Красный змей Дорна всегда поступал, как хотел!» «Да, верно. Я хотел бы найти какие-то слова утешения». «Я не за утешением пришла к тебе!» Все так же презрительно процедила Абара. «Когда мой отец явился за мной, мать ему воспротивилась. Она девочка, — говорила мать, — и вряд ли она твоя дочь. У меня было с 1000 других мужчин. Он бросил свое копье мне под ноги и ударил мать по лицу так, что она расплакалась». «Мальчики или девочки, мы все ведем свои битвы, но выбор оружия боги предоставляют нам самим. Сказав это, он указал на копье и на слезы матери. И я подняла копье. «Я же говорил, что она моя!» — сказал отец и забрал меня. Через год мать упилась до смерти. Она, говорят, плакала, когда умирала. Абара подступила к самому креслу. «Позволь мне сразиться копьем. Большего я не прошу». «Это серьезная просьба, Абара. Я должен с ней переспать». «Ты и так уже спал слишком долго». «Возможно, ты и права. Я пришлю тебе весть, солнечное копье». «Весть о войне! Другой мне не надо!» Абара повернулась на каблуках и удалилась столь же гневно, как и пришла, чтобы взять на конюшне свежего жеребца и пустить его вскачь. «Вы чувствуете боль в ногах, мой принц?» — спросил оставшийся на террасе мастер. «Спроси еще, жарко ли греет солнце?» — со слабой улыбкой ответил Доран. «Принести вам питье?» «Нет, я нуждаюсь в ясном уме». «Принц мой, стоило ли...» — нерешительно промолвил мейстер. «Стоило ли разрешать леди Абаре вернуться в солнечное копье? Она наверняка будет разжигать простолюдинов своими речами. В народе ваш брат пользовался любовью». «Как и у нас всех», — принц прижал пальцы к вискам. «Впрочем, ты прав. Надо и мне вернуться в копье». «Благоразумно ли это?» — засомневался мейстер. «Нет, однако необходимо. Пошли гонца, пусть велит Рикассо открыть мои покои в Солнечной башне и уведомит мою дочь Рианну, что я буду там завтра». «Моя маленькая принцесса». Капитан очень скучал по ней. «Вас увидят», — предостерег мейстер. Капитан понимал, о чем он. 2 года назад, когда они покинули Солнечное копье ради покоя и уединения водных садов, Доран был совсем не так плох. Тогда он еще ходил, хоть и медленно, опираясь на палку и гримасничая на каждом шагу. Принц не желал показывать врагам свою нынешнюю слабость, а ведь в старом дворце и примыкающем к нему городе полным-полно глаз. «Глаз и ступеней, которые он одолеть не сможет», — думал капитан. «Ему пришлось бы взлететь, чтобы добраться до вершины солнечной башни». «Пусть видят. Нужно же кому-то вылить масло на бурные воды». «Дорну следует напомнить, что у него пока еще есть принц. Пусть даже этот принц старый разбит подагрой». «В солнечном копье вам придется дать аудиенцию принцессе Мирцелле. С ней будет ее белый рыцарь, а он, как вам известно, исправно пишет своей королеве». «Не сомневаюсь». «Белый рыцарь», — капитан нахмурился. «Сир Арис приехал в Дорн со своей принцессой, как он, Арео Хатах, когда-то со своей». Даже имена у них до странности схожи. Арео и Арис. Но на этом и конец сходству. Капитан навсегда оставил Норвас и его бородатых жрецов, а сир Арис Окхард до сих пор служит Железному трону. Хатах, бывая по делам принца в Солнечном копье, всегда с некоторой грустью смотрел на этого человека в длинном белоснежном плаще. Он предчувствовал, что им когда-нибудь придется сразиться, и что в этот день его секира раздробит череп белому рыцарю. «Быть может, этот день уже недалек», — подумал капитан, скользнув пальцами по гладкому ясеневому древку. «Скоро уже вечер», — сказал принц. «Дождемся утра. Позаботься, чтобы к рассвету мои носилки были готовы». «Как прикажете». Мейстер поклонился и поспешно ушел. Хатах слушал, как удаляются его шаги. «Капитан», — тихо окликнул принц. Арео подошел. Древко в кулаке было шелковистым, как женская кожа. Капитан стукнул им об пол, давая знать, что он здесь, но принц по-прежнему смотрел только на детей. «Были у тебя братья, капитан, там, в Норвасе, когда ты был еще молод? Или сестры?» «Да, 2 брата, 3 сестры. Я был самым младшим». «Младшим и нежеланным. Лишний род, большой парень, который слишком много ел и быстро вырастал из своих одежек. Неудивительно, что его продали бородатым жрецам». «А я был старшим, но Морс и Оливар умерли еще в колыбели, и я не надеялся больше, что у меня будут братья. Мне было 9, когда родилась Элия, и я служил оруженосцем на Соленом берегу. Когда туда прилетел ворон с известием, что моя мать разрешилась на месяц раньше срока, я был уже достаточно большой и понимал, что дитя не выживет. Лорд Гаргален сообщил мне, что у меня родилась сестра». Я же ответил, что она все равно скоро умрет.